как распотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка. Чего ж тут обидного? А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом. Нет уж, милый мой, умри ты и нынче, я завтра, тайно злобясь, говорил Сергей Платоныч. В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в начале марта, как с трепета сетью, накрыла Сергея Платоныча весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторской атаман Кирюшка Солдатов, преемник убитого Моноцкого, большой рыжеусый и чуть раскосый казак, был подавлен. В разговоре, оживленно закипевшем у лавки, участие почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянное восклицание: «Наворошили делов, ну и ну, как-то переча жить». Сергей Платоныч, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку и, опираясь на коричневую трость со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон. «Ну, Платоныч, ты человек грамотный. Расскажи нам, темным, что теперь и как будет?» — спросил Матвей Кашулин, испуганно улыбаясь, собирая у зябкого носа косые складки. На поклон Сергея Платоныча старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в кругу. «Без царя будем жить», — помялся Сергей Платоныч. Старики заговорили все сразу. «Как же без царя-то? Отцы наши и деды при царях жили, а теперь не нужен царь? Голову сними! Небось, ноги без нее жить не будут. Какая же власть заступит? Да ты не мнись, Платоныч. Гутарь с нами почистый. Чего ты опасаешься?» «Он, может, и сам не знает», — улыбнулся Авдеич Брех. И от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже. Сергей Платоныч тупо оглядел свои старые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова: «Государственная дума будет править. Республика будет у нас. Да стукались, мать те черт! Мы как служили при покойничке Александре II», — начал был Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его. «Слыхали? Не об этом тут речь. Казакам, значит, концы приходят. Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется. Раз равенство, значит, с мужиками нас поравнять хочет. Гляди, небось, и до земельки доберутся». Сергей Платоныч, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков. На душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил злобясь неизвестно на кого: «Вот старики до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена. В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут. Живы будем, посмотрим». Богатырев покачал головою и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоныча недоверчиво. «Ты, Платоныч, свою линию гнешь, а нам, могет быть, что и полегчает от этого». «Чем же это вам полегчает?» — язвительно спросил Сергей Платоныч. «Войну новая власть, может, кончит? Могет ведь быть такой, ась?» Сергей Платоныч махнул рукой и постаревшей походкой заковылял к своему голубому нарядному крыльцу. Он шел, разбросанно думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле. Вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. —